Вы слушаете фрагмент программы «Современное рабство». Сказители Михаил Ядь и Алексей Орлов. Наблюдая за тем, как искажается наша история, как ее переписывают, я увидел такую штуку, что тот, кто это делает, это тот, кто таким образом пытается манипулировать поведением людских масс, они это могут делать не только в отношении каких-то конкретных исторических событий, но и в отношении изменения человеческого как бы понимания того или иного явления, причем изменения так, что человек может быть даже делать то, что на самом деле ему не нужно, и при этом считать, что он делает для себя пользу, благо. Ну, простой пример, например, такой, что никакого таракана, никакого комара не заставишь покупать за свои деньги средства, которое там его убьет, там мелок Машенька или какой-нибудь там этот фумитокс. Но человек умудряется сам покупать за свои же деньги, которых не так много остается, когда он все эти расходы на квартплату, на еду убирает, покупать какой-нибудь алкоголь или средства для курения, то есть легальные наркотики, и этим самым себя убивая. Но помимо этого, вот то, что я перечислил, есть еще то, что касательно современной темы. Тема про рабство. Итак, раньше, как я понимаю, была сделана такая схема, что рабовладельцы, там, они использовали труд других людей, причем в основном использовался в этом труде именно физическая сила вот этих рабов, при этом сильно промывать мозги этим людям. Они, ну, как бы, они это не делали, было это и для них не так важно. На тот момент функцию тех людей, которые держали рабов в повиновении, выполнял дядька с большой дубиной, который там, или с хлыстом, который находился рядом, и если раб, соответственно, он что-то как бы отклонялся от выполнения своей нормы, то этот дядька с дубиной, он охаживал этой дубиной этого горемыку, и после этого предполагалось, что горемыка, он будет лучше, качественнее работать, но иногда вот этот вот мордоворот с дубиной, как бы это сказать-то, превышал пределы необходимого воздействия и в итоге калечил вот этот вот товар, и вот эти средства производства, они становились менее производительными, ну, говоря, так сказать, научным языком. По-русски говоря, рабы хреново работали, прибыль падала, и получается, и надо охранникам платить, и рабы не хотят нормально работать, а если их бить, то они после этого почему-то резко, их производительность не повышается. И тогда вот было принято другое решение, а как бы нам сделать, сейчас чего дальше пойдет, как бы прошу все совпадения считать случайными, как иногда в некоторых фильмах пишут. Пришла идея промыть рабам мозги таким образом, чтобы рабы думали, что они свободны, что они делали вот то же самое, но с радостью, и при этом можно было не тратиться на тех, которые будут их колошматить. И, как ни странно, такая система была потихоньку понемногу внедрена, и потом, как бы, можно провести небольшие параллели с современным миром. Когда вот современный обыватель, так сказать, возьмем среднюю температуру по больнице, среднего такого человека, да, то есть его жизнь какая? Он берет где-то кредит для того, чтобы жить в этом мире, потому что мы описали жизнь, когда он рос, вложили ему в голову то, что есть много определенных хочушек красивых, которые ему нужны. И если у тебя нету айфона такого, которого самого главного нашего айфона, это, то, соответственно, ты сам, жизнь у тебя не сложилась, это никому не нужен. Денег на это нет, возьми кредит. Взял кредит, а потом, может, еще более одаренные берут кредит на квартиру. И дальше, соответственно, то, что называется, ты попал. Ты попал. Я бы это назвал, говоря, так сказать, прямым текстом, современное рабство. Современный раб, он что делает? Он считает, что он свободный человек, он ходит на работу, в определенное время он уже там, то есть он сам себя поднимает по будильнику, хотя он устал, не выспался, у него есть определенное там количество времени, которое он должен провести на работе, но помимо этого есть еще большое количество времени, которое нужно для того, чтобы доехать до этой работы и приехать с этой работы. Но как бы официально считается, что только то время, где он работает, вот это время, которое он официально посвящает работе. Дальше он там работает, после того, как он там отработал, он приходит опять в эту квартиру, если пример с квартирой, кредитом, взятую в кредит, закрывает себя, ставит железную дверь, чтобы никто сверху, снаружи не залезли, ненужное. На самом деле он такая своеобразная камера, он заходит туда, закрывает себя на ключ. Ну а дальше, чтобы, соответственно, он почувствовал себя наконец свободным, он включает такой экран, тоже, скорее всего, взятый в кредит, где показывают красивые страны, красивый образ жизни, где говорится, что вот сейчас, наверное, удивитесь, но вот так оно и есть. Возьми совесть, как это, в подарок, или как это называется. То есть уже замахнулись на карты кредитные с названием «Совесть». То есть всего 100 дней ты можешь не платить. Мы с совестью относимся к нашим этим заемщикам. Возьми совесть в подарок. Вот такая штука. И, соответственно, получается, что на данный момент люди фактически себе не принадлежат. Почему? Потому что их как бы такими своего рода растяжками привязали к одному предмету, к другому, к третьему, к четвертому и сказали, что без этих предметов ты, соответственно, человек не проживешь. А эти предметы в большинстве своем, они не дают возможность вырастить какие-то продукты, создать какие-то блага. Они просто тянут с человека энергию в виде денег, в виде времени, в виде еще чего-то. И человек вынужден с утра до вечера, там от зари до зари ходить на эту работу, большую часть этой суммы платить по кредиту. И на самом деле, кому хочется подробности, как делаются эти деньги в банках, можете посмотреть тему, которую несколько лет назад мы с Алексеем писали, которая называлась «Виртуальный лохотрон 2» или «Крипто-МММ мирового масштаба». Вот когда вы там посмотрите, вы удивитесь, насколько мы близки к тем, к тем людям, над которыми мы смеемся, когда говорим, что вот индейцы Америки были настолько глупы, что продали полуостров Манхэттен, это вот где вот сейчас у них лучший или престижный микрорайон Нью-Йорка, за пучок бус. Вот. Но если вот чего я сейчас говорил, вы немножко задумайтесь, то увидите, что мы от них не так далеко стоим. Ну а дальше уже, порассуждав по этому, глядишь, люди зададут какие-то нам еще вопросы, и мы поймем, либо, особенно я пойму, сильно ли я ошибаюсь в том, что все-таки на данный момент рабство современное существует, оно просто приняло более изощренную форму, когда нам с детства промывают мозги, влаживая туда ненужные вещи, и мы сами, считая себя свободным, на самом деле выполняем все функции, которые нужны, так сказать, работорговцам, которые не явно проявлены просто в этом мире. Ну вот как-то так. Да, на самом деле ты абсолютно прав в том, что сделали вид, что мы не рабы, дали нам якобы какую-то свободу. Люди это все восприняли за чистую монету и стали зарабатывать на свою личную жизнь. Но до этого на самом деле жили в каких-то бараках, их там содержали непонятно как, давали случаться только в определенное время для того, чтобы они производили потомство тех же самых рабов, ну и замечательно и тому подобное, все здорово. Но потом поняли, что лучше пускай раб сам о себе заботится, так его кормить надо, так он сам себя будет кормить. Ну и пускай он зарабатывает деньги, производит несколько раз все быстрее, больше, и насмотрщиков меньше надо будет, и только там самых оголтелых рабов куда-то посылать и в какие-то карцеры, которые меньше по размерам и проще все это содержать. Так что да, здесь все понятно. И подсунули вот идею такую, что деньги являются главным мерилом всех добрых и недобрых дел. И по большому счету, не важно, что ты делаешь, главное, что зарабатываешь деньги. Вот такая идеология была вложена. И как бы ее ни прикрывали какими-то светлыми идеями, под какими соусами не подавали, она как была рабовладельческой, так она и осталась. Кто печатает деньги, тот хозяин жизни. На сегодняшний момент вот такая простая формулировка, мне кажется, держится в головах тех, кто занимается руководством в нашем мире, кто верховодит в нашем мире. И поэтому деньги печатаются в одной большой стране, имя которой называть смысла нет. Потом этой же большой стране выдаются они в долг под какой-то очень малый процент. Эта большая страна распространяет эти деньги по всему миру уже под свой процент. И получается, что все страны должны во всем мире, должны этой стране вернуть уже с процентом. Но самое смешное, что эти страны-то деньги не производят. Они имеют какое-то количество этих денег, и больше у них нет, потому что печатный станок там находится. И приходится взамен этих денег отдавать по процентам что-то свое родное. Ну, естественно, когда к власти приходят те, которые зависимы от этого всего, то, естественно, они уже отдают не свое, а отдают чужое. То, что им недорого. Потому что вот так устроена жизнь, потому что ничего личного. Так что рабство в голове и рабство современное никто не отменял, просто оно закамуфлировано, его не видно, ну и все. А главное здесь еще вот что понимать, что ради денег люди способны творить самые жуткие дела, самые жуткие гнусные деяния. И вот войны как раз-то и происходят в большинстве случаев из-за этого. Раньше деньги происходили из-за чего? Из-за того, чтобы кормовую базу найти, из-за женщин известные войны, не поделили там брат с братом что-то. Такие войны известны, но они банальные и простые. Сейчас вроде бы все это осталось, но только осталось, опять же, на таком скрытом уровне, когда все из-за того же происходит, все войны из-за того же происходят. Просто теперь есть те, которые создают эти войны, чтобы получить кормовую базу под себя, чтобы получить самых красивых женщин, например, чтобы получить кого-то там к себе в услужение. Вот создаются войны. И в эти войны вбрасываются разные там, вернее, для того, чтобы эти войны разгорелись, разные идеи очень-очень красивые. Все же красиво, никто же не скажет: идите убивайте друг друга, а все золото принесите мне. Идите убивайте друг друга, опустошите землю, я на этой земле теперь разведу сады, которые мне нужны, без вас, дураков. Никто ж так не говорит. Все скрывают вот это все под какими-то высокими идеями. То религиозные идеи сначала там были, что мы освободим от нечестивцев кого-то и чего-то. Но все это там были денежные вопросы. Потом политические вопросы. Вот те мерзавцы на нас наезжают, надо тех мерзавцев уничтожить. Потом начинались экономические войны, которые уже открыто говорили. Например, мы сейчас покорим этих всех, и теперь они будут работать на нас. Потом еще какие-то идеи, которые большего уровня были, что надо вычистить что-то, надо оставить только себя самого главным. Ну, много под всякими с вот этими соусами все это происходило. Но суть-то оставалась одна. Воюют рабы. Воюют рабы, которые не способны сами создать свою державу, поддержать свой мир, свои устои, которые все время влекутся, тащатся за какими-то красивыми лозунгами, придуманными хозяевами для этих рабов. А по сути-то, лозунги-то красивые. Но происходит все наоборот. Льется кровь рабов, а хозяева остаются неприкосновенны. Хозяева те высших уровней разберутся между собой. Да, вот этих вот хозяев, которые там в странах сидят, их могут и повесить, и расстрелять, и за ногу там сдернуть. Что угодно с ними могут сделать. Но верхние все остаются на своих местах. Меняются декорации. Цирк остался тот же самый. Вот такая вот беда. Так что современное рабство, оно и электронное, сейчас все больше и больше и больше. Под видом удобств вам теперь предлагают рабство. Вы здесь зарегистрируйтесь, свои данные разрешите оформлять, отпечатки пальцев оставьте. Теперь будет вам удобно с телефоном оплачивать. Потом телефон – это такая штука, может потеряться. Давайте лучше чип вам туда зашьем. Давайте вас там еще что-то сделаем, еще что-то. Ну, а естественно, если хочешь иметь доступ ко всему, что есть, ты должен быть безопасен для общества. И получается, если вдруг кто-то чихнул где-то в каком-то регионе нашего мира, то этот чих распространяется повсеместно. И потом говорят: а вы знаете, давайте-ка вот кто будет безопасен, кто себе под кожу вольет какую-то жидкость, и он будет безопасен, вот тогда вам будет разрешено гулять по улицам, заниматься на предприятиях, рабам зарабатывать свои деньги. собираться вместе. Ну, вы же теперь безопасны стали. А тот, кто не вольет себе эту жидкость, того в карантин, тому не дадим возможность ходить на улице. И так далее и тому подобное. Обратите внимание, что будет в ближайшее время, как будут подводить к теме вливания жидкости под кожу. А что в этих жидкостях? Знает только тот, кто их производит. Поэтому от рабов лишних надо избавляться. У них такая идеология. Рабами они считают всех, кто не из их семьи. И поэтому избавляться они будут ото всех, кто, на их взгляд, является поедателем тех ресурсов, которые нужны лично им. Поэтому под ударом находится каждый из нас. Не думайте, что вас пощадят, потому что вы лучший раб из других рабов. Пощадят только потому, что вы думаете, что вы какой-то хороший человек. Нет, не думайте так. Человеком надо быть, надо доказать, что вы человек по делам своим, по поступкам. Стать хозяином жизни. Иначе для них вы так и останетесь рабом. Рабом, от которого надо избавиться, либо кого-то куда-то направить. Так что рабство современное есть. И каждый примеряет на себя кандалы, которые подходят ему по цвету, по объему. Но кандалы обязательно применяют. Обязательно примеряют. И обязательно за свой счет покупают. Вот это надо учитывать. Вольный человек может быть хозяином. А кто раб, тот все время будет искать себе хозяина. Нового хозяина и убивать старого, который его не докормил, не допоил, песенок ему не спел, ну и что-то сказал ему грубо. Старого хозяина, да, убьют. Но будут искать обязательно нового и ходить так. Возьмите, пожалуйста, цепочку от моей шеи, ну кто-нибудь. Дайте мне за еду. Вот за еду отдаю себя. Главное, чтобы не было войны, чтобы меня не били и чтобы меня вкусно кормили. Вы согласны? Да, на тебе мою цепочку возьмите. Вот так вот рабы и поступают. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.